Хануман бродит по Ланке. Часть шестая. Владея искусством обличье менять и осанку, храбрец быстроногий пустился осматривать Ланку. Как солнце в очах заблистала стена крепостная, и чудный дворец обезьяна узрела лесная. Наполненный стражей, свирепый, окопанный рвами, был равный двор, словно лес, охраняемый львами. Там золотом своды порталов окованы были, а входы литым серебром облицованы были. Красивые двери с резьбой и окраскою пестрой ложились на белый дворец, опояскою пестрой. Там были неистовые жеребцы, кобыли, слоны и погонщики, всадники и колесницы, повозки, покрытые шкурами, львины, тигровый, обитые кованым золотом, костью слоновой, как жар самоцветные камни блистали в палате, что местом совета избрали начальники ратей. Вблизи водоемов дремотных и струй водометных немало встречалось диковинных птиц и животных. Не счесть было грозной военщины, стражи придверной, а женщины там отличались красой беспримерной. В покоях дворцовых звенели красавиц подвески, и слышались волн океанских гремучие всплески. И пахло сандалом в жилище владыки чудовищ, владетеля женщин прекрасных, несметных сокровищ, чью крепость украсили символы царственной власти, чьи воины — скопище львов, разевающих пасти. Здесь камни, красивые огранки, свой блеск излучали, литавры и раковины, и мриданги звучали. Курился алтарь во дворце в честь луны превращений, для подданных равыны не было места священней. С пучиной звучащей сходный дворец многошумный, дворец океан, увидал Хануман хитроумный. Покои сквозные, чья роспись для взора услада, затейливые паланкины для тела отрада, палаты для игры забав, деревянные горки и домик любви, где дверные распахнуты створки с бассейном, с павлиньими гнездами. Кама всеславный едва ли под звездами создал когда-нибудь равный. В палатах блистали золотые сиденья, сосуды, и были камней драгоценных насыпаны груды, сапфиры с алмазами, яхонты да изумруды. Как солнечный лик, лучезарным повит ореолом, дом Раваны мог бы сравниться с Куберы престолом. Вверху на шестах позолоченных реяли флаги, бесценные кубки, полны опьяняющей влаги, сверкали в покоях, когда обезьян-предводитель незримо проник в златозарную эту обитель, где чудно звенели в ночи пояса и браслеты на женах и девах, сияющих, как самоцвет. Сын ветра залюбовался летающей колесницей, отнятой повелителем ракшасов у своего брата Куберы.